Глава 18. Цена закона. Я инстинктивно пригнулся и, подбежав к Уралу, откинул его кресло, найдя в отсеке под ним наручники. Да тут не наручники, тут патроны надо подносить. «Березин, не дури! Ты же не убийца! За мента тебе вышку дадут!» — орал участковый, пригнувшись возле косяка с простреленной дверью дома. Изнутри долбили дробью. Об этом свидетельствовали мелкие выходные отверстия в двери. «Малей, окно!» — успел прокричать я, заметив в окне силуэт с двустволкой. И прозвучал второй выстрел вместе с догоняющим его звоном битого стекла. «Только если найдут и поймают!» — заорали из дома. А я прижался к стене дома аккурат под окном. «Ты дебил пьяный! Ты сейчас в людей стреляешь! Сдавайся, и мы сделаем вид, что ничего не было! Даю тебе честное офицерское слово!» — продолжал участковый, однако в его руках уже был пистолет. Лязгнул затвор, досылающий патрон в патронник. «А ты высунись, чтобы я твои глаза честные увидел!» — не унимались в доме. «А нахрена мне высовываться? Хочешь, сиди там. Сейчас на твои выстрелы сводный отряд милиции прибудет, будешь с ними разговаривать». Эх, мирная жизнь. У участкового ПМ на 8 патронов и, скорее всего, запасной магазин еще на 8. У спятившего орки какой-то дробовик, походу двустволка. На войне, в прошлой жизни, забросили бы гранату в окно и штурмовать бы не пришлось, подумалось мне. А вдруг там действительно какая-нибудь женщина? Но тогда почему молчит? «Начальник, я не при делах, я не с ним!» — завопил другой мужской голос из дома по ходу Дмитриева. «Ты чё, сука?» — донеслось изнутри. И снова раздался выстрел, а затем протяжный крик и стон. «Мусорнуться решил!» И я заглянул в разбитое окошко. Внутри дома я заметил спину Березина и лежащего в крови у его ног, видимо, Дмитриева. У первого в руках ружье, двустволка, а на полуголом теле ремень с патронами. «Один ранен, второй с двустволкой», — передал я сотруднику милиции, который смотрел на меня из-за угла, словно я безумный. «Спрячься, дурак! ГАИ услышат выстрелы и скоро будут тут». «Нифига, малей! За это время он нас в решето превратит, и второй кровью истечет. Я зайду сзади, ты угрожай с фронта», — покачал я головой и начал движение в обход. «Дуй за подмогой лучше!» — прокричал мне офицер, но что-то мне подсказывало, что если я отсюда уйду, все закончится совсем плохо. «Я уже дул и пришел за тобой, малей. Давай зажмем его с двух точек. Я постараюсь у тебя на линии огня не оказываться». И я побежал в обход дома. «Че, лейтенант, кончить его тут, стукача твоего!» — донеслось из хаты. «Ты не моего стукача сейчас кончишь. Ты корешку своему кровь пустил», — ответил малей, тоже отступая назад и прячась за УАЗик, чтобы видеть окно и все, что происходит в доме. «А менты нам не кенты. Лучше зэки, чем менты», — жизнеутверждающие прокричали изнутри какую-то половинку какого-то стежка. «Сдавайся, говорю, будут тебе зэки, если вернуться в тюрьму так хочешь», — уговаривал где-то за моей спиной участковый. Я же полз в полуприседе по земле палисадника среди кустов и стволов молодой черемухи, уже цветущей своими специфическими белыми цветами. «Где ты прячешься? А ну, выгляни! Не зря говорят, что тебя в школе шпыняли, и ты на людей озлобился и в менты пошел. Как трусом был по малолетству, так трусом и подохнешь», — орали из дома, а я уже выходил на свою позицию, чтобы видеть кричащего. Он целился в разбитое окно из глубины дома, готовый в любой момент нажать на спуск. Пьяное быдло. Про таких правильно говорят, что тюрьма его не исправила, она сделала только жестче и злее. «Про твою отсидку тоже много чего говорят», — нашел, что ответить Малли. «Ты поэтому тюрьмы, как огня, теперь боишься? Не хочешь остаток жизни под шконкой провести?» «Заткнись, сука!» — завопили из дома и нажали на спуск, посылая рой дроби куда-то в уазик. А я, зацепив одну из штакетин, надавил на нее всем телом, чтобы она со скрипом вышла из общего строя забора, и, крикнув «Малей, сейчас!», запустил ее в окно по направлению к преступнику. Разбившееся стекло снова разлилось звоном, а я рванул в сторону, снова ближе к стене, и не зря. Раздавшийся выстрел уже в мое окно поразил ствол черемухи, и в оконном свете на землю медленно полетели, словно снег, белые мелкие цветы. «Бросай ствол! Стреляю!» — заорал участковый. Но Березин, видимо, уже повернувшись и увидев его в окне, спрятался за косяк, судя по звуку, переломив двустволку. «Сука! Вот она, наглядная сложность бюрократических процедур в России. 100 500 предупреждений, чтобы после одного применения доказывать на куче бумаг, что ты не верблюд и действовал в точной строгости закона. В прошлой жизни мои друзья-менты рассказывали про закон о милиции, а именно о 15-й статье, которую их заставляли знать на зубок и постоянно проверяли эти знания. Работал ли в этом времени сей закон, я не знал. Но, скорее всего, что-то очень похожее есть, на основе чего потом и создадут то, что будут учить сотрудники, как отче наш. Пока браконьера предупреждали, он перезаряжался. А я, получается, зря себя обнаружил и спешно уходил с позиции, идя вдоль стены дома дальше в его тыл. «У тебя мусор там, дружок, появился? Дружинник, что ли?» — спросили сотрудника. — Чего молчишь? Я заглянул в другое окно как раз тогда, когда Березин выстрелил по-сомалийски, высунув ствол ружья из-за косяка и нажав на спуск, не целясь, в сторону первого разбитого окна. — Что же с тобой делать, Малей? Не часто тебе на службе приходится в людей стрелять, если сказать точнее, то никогда. А перепивший орка с двустволкой для тебя реальная проблема. А для кого бы нет? И тут ничем нельзя особо помочь. Не за тебя же из твоего ПМ стрелять. За мгновение, потраченные на мысли, я обратил внимание на пристройку в виде навеса, где у самой стены лежал сельхозинвентарь. Проскользнув туда и взяв штыковую лопату, я подбежал к окну дома и с силой ударил по стеклу, сразу же прячась за стенкой. «Березин, сдавайся, ты окружен!» — прокричал я. «Не трынди мне, вас двое всего, и ты, сопляк, даже без волыны!» «Глазастый долбанавт!» — покачал я головой. «Эй, ментяра! Чего затих? Давай, рассказывай мне, какие меня скощухи ждут, если тебе сдамся. Мусорок!» Последнее слово Березин протянул, почти пропел. «А ведь и правда. Где Малли? Почему не ведет стрельбу, я еще могу понять, но почему не провоцирует на трату боеприпасов? Хотя и то странно». «Неужели ранен?» — ошпарила мой ум догадка. «Да сука, ну нет же!» И я побежал обратно в полуприседе с лопатой, как пятикантроп с копьем, закинув наручники в сумку. Мимо штакетника, мимо простреленной черемухи по стеклам избитых окон. И, увидев уазик, юркнул за него. Он сидел, облокотившись о колесо с противоположной стороны. Левой рукой он держал свою шею, зажав ее справа, а в опущенной правой был пистолет. Сквозь пальцы Малдея струилась кровь. «Лейтенант, ты меня слышишь?» — спросил я у Малдея. «Аптечка у тебя в мотоцикле есть?» Я говорил и вспоминал способы купирования артериального кровотечения из шеи. Он кивнул. В его глазах я прочитал обреченный ужас. «Мусорок, я иду тебя искать!» — протянули из дома. «Ты где там? Неужели обосрался?» «Лейтенант, так бывает. Тебя задело немного. Но нужно наложить повязку, и будешь жить». «Выходи!» — донеслось из дома, и на последних слогах прозвучал выстрел. Металл УАЗика громыхнул, приняв на себя порцию дроби. «Ты за дверью?» «Нет, ты за капотом». «Ну, погоди, я сейчас выйду к тебе и к твоему дружиннику». «Не успею», — мелькнуло у меня, и я аккуратно потянулся к ПМ-офицера, однако тот, хоть и был ранен, не думал отпускать оружие. «Летеха, дай ствол, я его положу! Вот он уже сейчас выйдет!» — уговаривал его я, но милиционер молча стоял на своем, лишь повернул голову в сторону веранды с простреленной дверью. «Мы тут как на ладони!» — прорычал я. Но дверь открылась, и в свете ламп появилась темная худощавая фигура зэка, сжимающая в руках направленную на нас двустволку. «Капец! Походу, следующее перерождение будет в 60-х», — мелькнула у меня мысль, и я только и успел что поднять между нами и преступником свою спортивную сумку. Однако Малей, заливая меня и себя кровью, умудрился вскинуть свою руку в сторону противника. Мою сумку отбросило в сторону, будто кто-то дернул ее изо всех сил, а парный выстрел оглушил меня, отзываясь протяжным звоном в ушах. И я метнул штыковую лопату в лицо пересидка, рванув к нему, как никогда не бегал до этого. Лопата полетела ровно, как то копье, попав в голову падающему от полученного выстрела в грудь тела. Малей попал тоже. Я замахнулся на упавшее полураздетое тело и вдруг увидел застывший, остекленевший взгляд, смотрящий сквозь меня, и дыру в груди, чуть правее левого соска, откуда теперь растекалась бурлящая красная жижа. Пнув ногой оружие, я выбил у него двустволку из рук в сторону и, быстрее ветра добежав до Урала, принялся копаться в люльке. Найдя аптечку, не открывая, побежал назад. Он сидел в той же позе, нелепо улыбаясь. Все в его взгляде говорило мне: «Пацан, я попал». «Да, братуха, ты попал, и еще попадешь. Будут еще и 90-е, и воины на твоем веку. Ты только умирать у меня на руках не вздумай». Давящая повязка из запакованного валика стерильной ваты жгут через руку слабеющее дыхание офицера и фиксация бинта. И все это под мерцание голубых и синих огней, а также крики набежавших сотрудников. Офицер ранен, нападавший убит его выстрелом, внутри сообщник застрелен преступником в ходе ссоры. «Оружие там», — безэмоционально произнес я, отступая от засыпающего раненого Малдея. «Нужна скорая, тут кровопотеря большая». «Ты кто? Что тут делаешь?» — спросил у меня кто-то. «Я — борец», — почему-то ответил я, но сразу же поправился, дав более ясную картину. Свидетель ДТП и правомерного применения младшим лейтенантом оружия против вооруженного преступника. А далее я помогал старшему сержанту тащить под руки Маллея в машину ГАИ, мерцающую красными и синими огнями. Я сел с раненым на заднее сиденье и давал ему нюхать на шатырь, когда Летеха пытался отключиться. Я говорил с ним. Сотрудники быстро посовещались и решили, что один из них останется на месте боя, другой же везет нас по трясучей сельской дороге на дикой скорости, и я все боялся, что давящая повязка сорвется, и придерживал ее на шее офицера. Старшой ехал и кричал в рацию, давая координаты происшествия, а потом, переключившись на радиоволну скорой помощи, координировался с ними, чтобы раньше передать офицера им в руки. И выходило так, что именно он и успевал первым доехать до больницы, только нужно было ехать обратно, не в Колодезную или Боево, а в Воронеж. Этот город никак не хотел меня отпускать. И вот уже нас встречала бригада медработников у главного входа с передвижной кушеткой и капельницей. На бутылке с кровью я заметил надпись «Группа первая, резус не обозначен». Универсальная, что ли? В больницу меня не пустили. Медработник в маске и белом халате сказал: «Парень, мы знаем свою работу». Но перед тем, как дать закатить в больницу раненого, старший сержант ГАИ обратился к медикам. «Товарищи, я должен быть с ним там. У него оружие на поясе, которое нужно передать лично его командиру. У меня приказ охранять». «Тогда халат наденьте и маску», — было ему ответом, и он кивнул, последовав за увозящими сотрудника медиками. Я провожал их взглядом, а голубых огней вокруг стало больше. Больница номер 8 сияла ими, как новогодняя елка. Это к зданию слетелись все машины города. Новость о стрельбе с участием милиционера — это событие неординарное и редкое. И так будет, наверное, как минимум еще 8 лет. «Парень, сюда сотрудника доставили?» — спросил у меня кто-то, и я обернулся. Ко мне обращался целый подполковник, глядя на меня из окна желто-синей «Волги». «Так, а не ты тот, кто с ним был там, да?» Не дожидаясь ответа, спросил у меня подпол. «Как он узнал?» «А, ну понятно, я же весь в крови и с ошалелым взглядом». «Здравствуйте, да, сюда, да, я там был». Тело начало потряхивать. Снова отпускал адреналин, меняясь с разумом местами. Меня же могли убить. Снова. Мало того, я даже к этому был уже готов. «Давай-ка садись в машину», — произнес подпол и вышел, открыв дверь. Прикоснулся к моему предплечью. «Старшина, посмотри пока за парнем». «Есть». Откозырял усатый седоволосый старшина, выйдя из «Волги» и тоже подойдя ко мне, пока подпол шел в больницу. Мягко, но настойчиво попросил: «Присядь пока, парень». «Как говоришь, тебя зовут?» Я сел в машину, а старшина сел рядом. Понятное дело, протокол. Левая дверь не открывается, чтобы возить жуликов. «Саша Медведев», — произнес я. «Ты, Саш, спортсмен?» «Спортсмен», — тихо проговорил я. «А чем занимаешься?» «Плаванием», — повернулся я к нему, посмотрев как на дурака. «Ты не дерзи, я же помочь хочу. Вижу, что борешься». «Ух, ё!» И тут он увидел мою сумку и даже просунул в ее новые дыры пальцы. «Чем это тебя?» «Тем же, чем и Маллея. Двустволка. Какой-нибудь Иш». «Да уж», — протянул старшина и, нащупав в моей сумке наручники, вытащил их. С металла сыпалась пара расплющенных дробин, и, видя приближение подпола, он вышел из машины, уступая тому место. «Так», — начал разговор со мной подполковник. «Меня зовут Виктор Семенович Анисимов. Я ответственный по городу Воронеж. Расскажи мне все, что видел этим вечером. Прям подробно. Начни с того, кто ты и что делал, когда все началось. Старшина, кнопочку «Запись шариком», которая... С этими словами он потянулся к переднему сиденью и достал оттуда шнурок с микрофоном, идущим к чему-то, что лежало на пассажирском сиденье, большому, судя по всему. Затрещали моторы, крутящие ленту, соединяющую пару бобин. Я, Саша Медведев, ехал из города Воронежа автостопом, так как на автобус не хватило денег. Куда ехал? Ворон. И на неизвестном мне участке трассы увидел, как УАЗик таранит «Жигули» и уезжает в сторону деревни. А я рассказывал все, как было, а подполковник слушал и задавал свои вопросы, типа, почему младший лейтенант Брызгалов не вызвал подкрепление, стрелял ли он в воздух перед тем, как открыть огонь на поражение, сколько выстрелов сделал преступник перед тем, как был убит встречным огнем, где был я в момент ранения милиционера и что сделал, когда обнаружил сотрудника с ранением, почему, как я считаю, младшим лейтенантом было принято решение зажать браконьера в доме. Как в целом велись переговоры с преступником, сколько раз ему было предложено сдаться, как в моей сумке оказались наручники, почему она прострелена, как я оказывал помощь до прибытия ГАИ, кто приехал на выстрелы, номер экипажа, звание. На многие вопросы я честно отвечал, что не знаю или не помню. Не сказал я только про то, что все произошедшее казалось мне сейчас дурным сном, начиная, наверное, задавившей меня маршрутки в далеком и заснеженном Томске, в еще более далеком 2025-м. Словно я сейчас проснусь и снова пойду тренировать детей в своем личном дне сурка. «Что у тебя еще в сумке?» — в какой-то момент спросил подполковник. «Куртка для дзюдо», — ответил я. «Покажи, пожалуйста», — попросил подполковник. И я полез в дуршлаг из кожзаменителя, достав плотный сверток голубой динамовской дзюдоги, в которой тоже были дырки от дроби. «Кучно легла. Если бы не наручники и твоя форма», — протянул подполковник. «А там что еще у тебя?» Я хотел было показать трансформатор, в котором тоже была дробь, но тут в окно «Волги» постучали. «Что еще?» — спросил подполковник у подошедшего мужчины в сером плаще. На что гладко выбритый мужчина с аккуратной стрижкой поманил его пальцем из машины, мол, «идите-ка сюда». «Виктор Семенович, спасибо за оперативное прибытие, но пацана мы у вас забираем», — произнес подошедший, когда подполковник выбрался из машины. «Вы кто? Представьтесь», — строго потребовал он. «Комитет добрых дел», — произнес мужчина и, достав из кармана удостоверение, показал подполковнику снизу вверх. «Как и пленку с опросом свидетеля. А вы подготовьте рапорт о случившемся на имя генерала». Подполковник прикоснулся к руке чекиста и приподнял его руку выше, чтобы прочесть в мерцающей синем темноте, кто именно с ним сейчас говорит. «Вы в КГБ устав совсем не исполняете. Я вас старше и по званию, и по возрасту», — сурово произнес он. «Поэтому на «вы» и по имени-отчеству». «Пацан, как там тебя?» «Медведев, вылазь». «Откуда он знает мою фамилию?»